Глава 7. Я никогда не скрывал своих намерений играть по бычьи или по медвежьи. Но я никогда не даю советов покупать или продавать определенные акции. На рынке медведей все акции идут вниз, а на рынке быков – вверх. Это не значит, конечно, что если рынок медведей стал результатом войны, то акции производителей оружия не идут вверх. Я говорю в самом широком смысле. Но средний человек не хочет знать, какой сегодня рынок – медведей или быков. Он хочет, чтобы ему сказали, какие именно акции покупать или продавать. Он хочет выигрывать, не рискуя. Он не хочет трудиться. Он не хочет даже думать. Даже считать деньги, которые он подбирает под ногами, для него – обуза. Я-то был не настолько ленив, но мне было легче думать об отдельных акциях, а не о рынке в целом. И о движении цен на отдельные акции, а не об общем движении курсов. Это нужно было изменить, и я это изменил. Людям нелегко понять основы биржевой торговли. Я частенько говорил, что самый приятный вид торговли – это покупать акции на растущем рынке. Но дело не столько в том, чтобы купить как можно дешевле, а на пике цены приступить к продаже без покрытия, а в том, что и покупать, и продавать нужно вовремя. Когда я действую по медвежьи и продаю акции, цена каждой следующей продажи должна быть ниже, чем у предыдущей. Когда я покупаю, то верно обратное. Я должен покупать по мере роста цены. Я не покупаю, когда курс падает. Я это делаю при растущем курсе. Представим себе, к примеру, что я покупаю какие-либо акции. Вот я купил 2000 акций по 110. Если после этого цена вырастет до 111, значит, по крайней мере, временно я прав, потому что курс вырос на 1 пункт. Это моя прибыль. Поскольку я прав, я иду и покупаю еще 2000 акций. Если рынок все еще растет, я покупаю третий пакет в 2000 акций. Цена, скажем, дошла до 114. Я думаю, что на данный момент с меня довольно. Теперь у меня есть база для работы. Я купил без покрытия 6000 акций по средней цене 111¾. И эти акции теперь стоят 114. Сейчас я не буду покупать дальше. Я выжидаю и приглядываюсь. Я вычислил, что на каком-то этапе подъема должен случиться откат. Я хочу увидеть, как рынок на это отреагирует. Может быть, они откатятся до уровня, на каком я купил свой третий пакет. Скажем, цена еще немного поднимется. Потом упадет до 112¾, а потом опять пойдет вверх. Что ж, когда цена опять вырастет до 113¾, я отдаю приказ о покупке еще 4000 акций. По рыночному курсу, разумеется. Но если я получаю эти 4000 по 113¾, я знаю, что что-то здесь не так, и даю проверочный приказ. То есть продаю 1000 акций, чтобы посмотреть на реакцию рынка. Но предположим, что дав приказ на покупку 4000 акций, когда цена была 113¾, я получаю 2000 по 114, 500 по 114,5, а остальное по мере роста курса, так что за последние 500 я выкладываю 115,5. Теперь я уверен в своей правоте. Именно то, как я купил эти 4000 акций, и есть для меня знак того, что я правильно купил именно эти акции и именно в нужный момент, потому что я ведь работаю, исходя из предположения, что общие условия я оценил совершенно точно и что имеет место рынок быков. Я никогда не стремился к тому, чтобы покупать акции слишком легко или слишком дешево. Помнится, мне рассказывали историю о Стефане Ван Кулене Уайте по прозвищу Дьякон, который был одним из крупнейших дельцов биржи. Это был очень элегантный пожилой господин, умный и отважный. В свое время он творил совершенно поразительные вещи. Такого я больше ни о ком не слышал. Это было довольно давно, когда сахарная компания была одним из главных источников постоянного бурления на бирже. Хоффмайер, президент компании, был в зените своего могущества. Ветераны биржи рассказывали мне, что Хоффмайер и его окружение – располагали вполне достаточными ресурсами денег и ума, чтобы успешно провернуть любую операцию с собственными акциями. Мне говорили, что Хоффмайер обчистил больше профессиональных торговцев, занимавшихся его акциями, чем любой другой инсайдер. Вообще-то участники биржевых торгов склонны скорее пресекать игры инсайдеров, чем помогать им. Однажды в офис вломился чрезвычайно взволнованный человек, лично знавший дьякона Уайта, и заявил: «Дьякон, ты однажды обещал мне, что если я когда-либо принесу тебе хорошую информацию, и ты ее используешь, то с тебя причитается несколько сот акций». Он сделал паузу, чтобы перевести дыхание и услышать подтверждение. Дьякон задумчиво глянул на него и откликнулся: «Я не уверен, что когда-нибудь обещал это именно тебе, но я готов платить за полезную информацию». «Ну что ж, у меня кое-что есть». «Нутис, прелестно». Отозвался дьякон с такой приветливой мягкостью, что принесший сведения чуть не подпрыгнул и с готовностью ответил: «Да, сэр». Затем он подошел вплотную и тихо, чтобы никто другой не услышал, прошептал: «Джи О. Хафмайер покупает сахарные акции». «В самом деле?» — прозвучал спокойный вопрос. Это задело информатора, который внушительно подтвердил: «Да, сэр. Покупает все, что можно найти на рынке, сэр». «Голубчик, вы уверены?» — еще раз повторил вопрос Уайт. «Дьякон, я знаю это наверняка. Старая банда инсайдеров скупает все, до чего может дотянуться. Там какая-то история с тарифами, и поэтому они скупают обыкновенные акции. Они поставят подножку привилегированным. А это означает, что курс точно вырастет на 30 пунктов». «Вы действительно так думаете?» И пожилой господин взглянул на него поверх старомодной серебряной оправы очков, которые он надел, чтобы посмотреть на ленту. «Думаю ли я так? Я вовсе ничего не думаю. Я знаю. И это абсолютно точно. Послушайте, дьякон, ведь когда Хафмайер и его люди скупают сахарные акции, как сейчас, они никогда не удовлетворятся меньшим, чем 40 пунктов чистыми. Я не удивлюсь, если рынок в любую минуту высвободится из-под них, и цены взлетят раньше, чем они скупят, сколько им нужно». «Так он скупает сахарное?» С отсутствующим видом повторил дьякон. «Скупает? Да он просто гребет их обеими руками и ограничивает его только страх, что цены взлетят слишком быстро». «Вот так, да?» — вопросил дьякон. «Только-то и всего». Но этого хватило, чтобы уязвить собеседника, и он взвился. «Да, сэр, я считаю это очень хорошей информацией. И это все совершенно надежно». «В самом деле?» «Да, и она стоит очень недешево. Вы собираетесь ее использовать?» «О, да. Я ее использую». «Когда?» В голосе были подозрительность и недоверие. «Немедленно». И дьякон окликнул: «Фрэнк». Так звали его самого шустрого брокера, который тогда был в соседней комнате. «Да, сэр», — возник Фрэнк. «Я хочу, чтобы ты отправился на биржу и продал 10 тысяч сахарных». «Продать?» — вскрикнул разносчик новостей. В его голосе было такое огорчение, что Фрэнк, бывший уже в дверях, остановился. «Конечно, продать», — кротко откликнулся дьякон. «Но я же вам сказал, что Хафмайер скупает их». «Я слышал, что вы сказали», — мягко ответил дьякон и, повернувшись к брокеру, потребовал: «Поспеши, Фрэнк». Брокер ринулся исполнять распоряжение, а информатор густо покраснел. «Я пришел сюда», — сварливо начал он, «с лучшей информацией, какая только бывает. Я принес ее вам, потому что думал, что вы мой друг и что вы человек справедливый. Я рассчитывал, что вы ею воспользуетесь». «Но я уже ее использую», — перебил его дьякон успокаивающим голосом. «Но я же сказал вам, что Хафмайер и его банда скупают акции». «Это так, я вас слышал». «Но скупают же, скупают! Я сказал, скупают!» Он прямо орал. «Да, скупают, я все отлично понял», — уверил его дьякон. Он стоял рядом с биржевым телеграфом и смотрел на ленту. «Но вы-то продаете?» «Да, 10 тысяч акций». И дьякон утвердительно кивнул. «Конечно же, продаю». Он сосредоточился на ленте и замолчал. А заинтригованный информатор подошел ближе. Пожилой господин славился своим хитроумием. Пока он заглядывал на ленту через плечо дьякона, клерк принес лист бумаги, отчет Фрэнка. Дьякон только искоса взглянул на листок. Лента уже сообщила, что его приказ выполнен. Он сказал клерку: «Передай ему, чтобы продавал еще 10 тысяч сахарных». «Дьякон, клянусь богом, они действительно скупают акции». «Вам сказал это мистер Хафмайер?» — — спокойно спросил дьякон. «Конечно нет. Он никогда никому ничего не говорит. Он ведь и пальцем не шевельнет, чтобы помочь лучшему другу заработать хоть грош. Но я знаю, что это так». «Давайте-ка не будем нервничать, голубчик». Дьякон предостерегающе поднял руку. Он смотрел на ленту. А разносчик новостей с горечью говорил. «Если бы я знал, что вы все сделаете прямо наоборот, я бы не стал терять ни своего времени, ни вашего. Но с чего мне радоваться, глядя, как вы продаете эти акции с громадным убытком? Я огорчен за вас, дьякон, честно. Если вы не возражаете, я пойду куда-нибудь и попробую сам получить пользу от этой информации». «Но я использую его. Думаю, что я немножко знаю рынок. Может быть, не так хорошо, как вы и ваш друг Хоффмайер, но кое-что все-таки знаю. Опыт научил меня, что с информацией такого рода, которую вы сегодня доставили, нужно обращаться именно так, как я и делаю. Если человек пробыл на Уолл-стрит столько лет, сколько я, он признателен каждому, кто принимает его дела близко к сердцу. Сохраняйте спокойствие, голубчик». Очень скоро опять появился клерк с брокерским отчетом. Дьякон просмотрел его и распорядился. «А теперь пусть купит 30 тысяч сахарных. 30 тысяч». Клерк поспешил с поручением, а информатор прямо-таки хрюкнул от изумления перед винтами старого седого лиса. «Голубчик». Дьякон решил объяснить свои действия. «Я ни минуты не сомневался в том, что вы мне рассказали истинную правду. Но даже если бы мне это подтвердил сам Хоффмайер, я все равно действовал бы точно так же. Потому что есть только один способ убедиться в том, что кто-либо скупает акции в больших объемах, и именно это я и сделал. Первые 10 тысяч акций ушли очень быстро, но этого было мало для окончательных выводов. Вторые 10 тысяч рынок проглотил, не останавливая повышение курса. То, как кто-то сгреб 20 тысяч акций, убедило меня, что действительно идет операция по скупке всех имеющихся на рынке акций. И пока не очень-то важно, кто бы это мог быть. Поэтому я покрыл операции по продаже, а сейчас купил 10 тысяч акций. И теперь я точно вижу, что ваша информация оказалась очень важной». «Так насколько же она хороша?» — последовал вопрос информатора. «Вам принадлежат 500 акций по средней цене, уплаченной за пакет в 10 тысяч», — ответил дьякон. «Славный денек сегодня, голубчик. В следующий раз старайтесь не нервничать». «У меня к вам просьба, дьякон. Когда будете продавать свои сахарные, продайте и мои. Вы знаете о рынке намного больше меня». «Такова вот теория. Вот почему я никогда не покупаю акции по дешевке. Я, естественно, всегда стараюсь покупать эффективно, в согласии с общим движением рынка. Что касается продажи, то понятно, что невозможно ничего продать, пока кто-нибудь не захочет купить акции. Если вы работаете с широким размахом, все это приходится постоянно держать в уме. Ты изучаешь условия, планируешь операции и действуешь. Ты закручиваешь дело и получаешь большую прибыль на бумаге. Но ты не можешь продать акции в любой момент. Не приходится ожидать, что рынок проглотит линию в 50 тысяч акций с такой же легкостью, как сотню. Приходится ждать, пока не возникнет рынка именно для этих акций. Потом приходит момент, когда тебе кажется, что требуемая покупательная способность налицо. Когда появляется такая возможность, ее надо использовать. Как правило, ее приходится дожидаться. Продавать приходится не когда хочешь, а когда можешь. Чтобы поймать этот момент, нужно ждать и испытывать рынок. Вовсе не трудно определить, когда он способен поглотить все, что ты ему даешь. Но начинать движение нужно с малых объемов, и так до тех пор, пока не будет полной уверенности, что нужные условия налицо. Нужно понять, что курс никогда не бывает слишком высоким, чтобы начать покупать, и слишком низким, чтобы начать продавать. Но после первого движения приступать ко второму можно только убедившись, что первое принесло прибыль. Нужно ждать и наблюдать. Вот когда нужно уметь читать ленту, чтобы выбрать подходящий момент для начала операции. Многое зависит от того, чтобы начать вовремя. У меня ушли годы на то, чтобы это понять. На то, чтобы понять, насколько это важно. Причем тратил я не только время. На это понимание я израсходовал сотни тысяч долларов. Не стоит понимать меня так, что я настоятельно рекомендую всем заниматься строительством пирамид. Этим можно заниматься, и это приносит большие деньги, которых нельзя заработать никаким другим способом. Но я-то хотел сказать следующее. Пусть кто-нибудь покупает только 500 акций. Я говорю, что не нужно их покупать все сразу, если, конечно, человек занимается спекуляцией. Если же кто-то просто играет в азартную игру, то мой единственный ему совет – брось это дело. Пусть он купил первую сотню и увидел, что на этом теряет. Зачем продолжать и покупать дальше? Нужно сразу увидеть, что ты не прав, по крайней мере, временно.